Инчичикист никогда не умел утешать женщин с разбитым сердцем, а потому не нашел подходящих слов. Впрочем, Линдисе не нуждалась в его утешении. Напротив, то, что Эрин не стал скорбным голосом излагать прописные истины и прочие банальности, только расположило к нему несчастную девушку. «Это я виновата. Я и больше никто». Эльфика прислонилась лбом к влажной каменной табличке и монотонно, с интонацией заводной куклы, стала бормотать. Тихо, но разборчиво. «Зачем? Зачем я позвонила?» «Они врали. Все время врали. Звонили, звонили, звонили и врали, врали, врали. И по телевизору, прямо в утренних новостях. Она говорила такие глупые вещи. Я же знала. Мы же 100 раз обсуждали. Лучше бы ты накричал. Я не хотела обидеть. Но они так достали со своими интервью. Я не вытерпела. А ты? А потом? Опять в новостях. И вдруг тебя нету. Только кровь. Кровь на стене. Почему я не позвонила вечером? Почему я такая дура? Илье, я виновата. Да, во всем виновата. Я... Ты, они. Увидев, что у Линдесе вот-вот начнется истерика, Эрин насильно оторвал ее от стены скорби и прижал к себе, маленькую, хрупкую, трясущуюся от рыданий. Живой комок страданий и горя. Не надо, Линда, не надо. Не плачь, котеночек. Она вообще ничего не весила, эта девочка. И Эрин успел донести девушку на руках почти до выхода из некрополя, когда туда примчался отец Линдесе. «Не уследили. Опять она сбежала», – посетовал он, закутывая дочь в плед и укладывая ее на заднее сиденье автомобиля. «Спасибо вам, капитан». «За что?» – удивился Эрин Рандир. «За то, что не судите мою дочь», – грустно сказал эльф. «Она уже сама себя осудила на вечную казнь». Очень, между прочим, верно сказано. «Разве мы не становимся для себя самыми безжалостными палачами?» Что-то в этом духе подумалось Эрину, когда он глядел вслед отъезжающей машине. Несмотря на наглухо застегнутую куртку, инчичикиста знобило и вовсе не от сопереживания Линдисе. Как ни странно, но что-то в словах девушки показалось ему странным, подозрительным, необъяснимым. Зуд, который испытывает породистая ищейка, которая вдруг почуяла знакомый запах, запах преступления в данном случае. Капитан лихорадочно заметался туда-сюда по аллее, пытаясь уловить ускользнувшее ощущение. Он несколько раз возвращался к табличке с именем Элемира, потом снова шел по дорожке к воротам. Как там говорила Линдесе, они врали и звонили. Здесь понятно, врали и звонили журналисты, травили Элемира и трепали нервы его возлюбленной. Очень популярная тактика. Прямо в утренних новостях? Стоп. Тролль-следователь говорил, что в утренних новостях сообщили уже о самоубийстве, а по заключениям экспертов Элемир застрелился где-то часов в 10 вечера. Тогда как может быть, я не позвонила вечером? Значит ли эти слова, что Линдисе звонила накануне, и между ее звонком и предполагаемой смертью полковника Апмор-Вениона есть довольно большой промежуток времени? Эрина прямо затрясло от возбуждения и азарта, и он рванул проверять новую версию. Это как скоростное шоссе. Утопив в пол педаль газа, и уже невозможно остановиться. Только вперед, в закат, до самого конца. И лишь ветер в лицо. Дир уж о снах знает. Потому в редкие дни законного отпуска он молча садится на свой фантастически дорогой байк и уносится за линию горизонта, на поиски свободы и приключений. А Эрин Рандир Аптелемнар несется по жизни, в поисках истины и справедливости. Справедливости для себя, для Элемира, для Линдисе, для всех. Потому что если не он, то кто же? И как не жалко было капитану-лорду Аптелемнару родителей Линдисе, но он заставил их посекундно вспомнить то утро, когда девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. Не остановили его ни слезы, ни мольбы, ни обмороки. Ну а что вы хотите? Кровавый инчичикист, одно слово. Выходила следующая картина. Ее родители смотрели утренние новости в гостиной, а Линда пила кофе на кухне, где тоже работал телевизор. Когда мать после сообщения о смерти Элемира забежала туда, девушка уже болталась в петле. Ее успели снять, но к приезду скорой помощи Линдисе впала в буйство, кричала про свой проклятый звонок, убивший любимого, про свою вину и кару за предательство. Эту версию очень активно поддержало следствие, хотя предполагаемый разговор шел не по мобильному, а по обычному телефону, и городские линии не фиксируют времени соединения. Дознаватели сошлись во мнении, что Линди Сэ позвонила Элемиру вечером, поинтересовалась истинностью обвинений, это стало последней каплей, и эльф застрелился. Ядреные пассатижи, как же это удобно! Парень сам вышиб себе мозги, а вина возложена на полубезумную от горя девушку. Не подкопаешься. Ах, какая страшная трагедия! Вечно эльфы перемудрятся своими страстями. Врага лысого Элемир бы целый день переваривал обиду до самого вечера, чтобы злокозненно застрелиться по итогу зрелых размышлений спустя 12 часов после ссоры. Да, он вспыхнул, огрызнулся, но через 15 минут и думать забыл о словах Линды. А значит, Апмор Вениона банально убили, выдав убийство за самоубийство. Причем, скорее всего, из-за той самой загадочной посылочки, за которой идет сейчас охота. И ведь нельзя сказать, чтобы Эрина потряс подобный вывод. Он уже морально был готов к тому, что честных парней из НЧЧК убивают прямо за рабочим столом. Где-то кое-что гниет, причем, как говорится, отнюдь не в хвостовом плавнике, а в голове. И бывший разведчик, а ныне уполномоченный следователь, обязательно докопается до источника этой пакостной вони. И тогда поглядим, у кого чище руки и холоднее яйца, ствол Катулеона. Для чистки совести Эрин снова посетил Сигурда Валхаловича, постаравшись вытрусить из меланхоличного тролля все, что тот знал по делу о самоубийстве. Забежал НЧЧКист и к леди Лайриэль, снова убедившись, он на правильном пути. Осталось только найти посылку, потому что в ней и сокрыты тайны смерти Элемира и журналиста Маахова, а также причина появления Либрусека в распадке. Вся суть в ней, дело за малым. Додуматься, что это такое, и отыскать. «Милорд Аптелемнар, а почему вы до сих пор не на низком старте?»